Время ваше еще не наступило, пока принимать нельзя. Но сегодня ночью он потихоньку от нас принял пилюли и вознесся к бессмертным. Он в совершенстве постиг истину и ушел из моря страданий, освободившись от телесной оболочки. Госпожа Ю не стала слушать монахов, а распорядилась не выпускать их до приезда дзя Дженя и тщательно стеречь, а сама послала нарочного с письмом к дзя Дженю. В монастыре было тесно, оставлять здесь гроб с телом было нельзя, нести в город тоже не имело смысла. Тогда решили временно перенести гроб с телом умершего в кумирню железного порога. Предварительно подсчитали, что дзя Джень сможет приехать не раньше, как через полмесяца. Но погода стояла жаркая, и ждать так долго было невозможно. Поэтому госпожа Ю распорядилась гаданием избрать день для погребения. Гроб для умершего приготовили еще несколько лет назад, и он давно стоял в монастыре, так что хлопот с устройством похорон было немного. Похороны должны были состояться через 3 дня. Одновременно назначили место для молебствий. Фэнзи еще болела и не выходила из дому. Ливань присматривала за сестрами, а Бао Юй был неопытен, поэтому все дела дворца Жунго за пределами дома пришлось возложить на нескольких младших управляющих. Все остальные обязанности были распределены между Дзя Пянем, Дзя Гуаном, Дзя Хэном, Дзя Ином, Дзя Чаном и Дзя Лином. Госпожа Ю пока оставалась в монастыре и для присмотра за дворцом Нинго пригласила свою мачеху. Та привезла с собой 2 незамужних дочерей, ибо не могла чувствовать себя спокойно, живя отдельно от них. Как только дзя Джень получил известие о смерти отца, он подал прошение об отпуске для себя и для дзя Джуна. В ведомстве церемоний не осмелились дать ему отпуск и обратились за указаниями к государю. Надо сказать, что государь был в высшей степени гуманен и отличался почтением к старшим. Кроме того, он уважал потомков своих заслуженных сановников, и как только донесение из ведомства церемоний было ему представлено, он немедленно запросил, какую должность занимал дзя Цзин. Из ведомства церемоний пришел ответ. Дзя Цзин принадлежал к выходцам из Цзиньши. Свою наследственную должность он передал сыну дзя Дженю. Вследствие преклонного возраста дзя Цзин часто болел, все время лечился и жил на покое за городом в монастыре первоначальной истины, где и умер. Его сын дзя Джень и внук дзя Джун в настоящее время сопровождает вашу царственную особу к месту похорон государыни и почтительно просит отпуск, дабы отправиться на похороны дзя Цзина. Услышав об этом, сын неба проявил необыкновенную милость и издал указ, который гласил: хотя дзя Цзин не имеет особых заслуг перед государством, но мы, помня о преданности его деда, посмертно жалуем ему титул 5-й степени. Повелеваем его сыновьям и внукам принести гроб с телом покойного в столицу через северные городские ворота и жалуем право подготовить тело к погребению в своем дворце. После окончания похоронных церемоний сыновьям и внукам покойного доставить гроб с телом умершего к месту упокоения его предков. Кроме того, повелеваем приказу, ведающему церемониями, устроить жертвоприношение, полагающееся высшим сановникам. Всем придворным сановникам, носящим титулы ниже ванов и гунов, разрешается принять участие в жертвоприношениях и похоронах.